Как научить детей управляться с эмоциями? Начните как можно раньше учить детей распознавать связи тело-разум, понимать, что творится в их душе, понимать, каковы признаки положительных и отрицательных эмоций. Я часто спрашиваю моих внуков, когда тебе грустно, как чувствует себя твое тельце? Покажи мне, где ты это чувствуешь, нарисуй мне твое тельце. Те же вопросы я задаю и про страх, и про гнев. Так они научаются очень быстро различать разные эмоции. У каждого ребенка есть собственные участки тела, которые реагируют на эмоции. Часто они расположены на уровне живота, шеи, груди. У некоторых центр страха расположен в животе, у других – в груди, бывает, что и в других местах. Когда ребенку трудно выразить свои чувства словами, тело может говорить за него с помощью боли. Отвергнутые, непризнанные эмоции порождают в теле участки напряжения, они накапливаются, и организм отвечает заболеванием. Тело часто пытается нам что-то сказать и никогда не лжет. Маленький мальчик 8 лет показал мне однажды, что на месте сердца у него бомба. Он объяснил, что дома у него война. Папа с мамой часто ругаются друг с другом и говорят о том, чтобы разъехаться. А он боится, что его сердце бьется слишком громко, когда они ссорятся. Ночью ему снились кошмары про войну. Он боялся взорваться. Он рассказывал мне о своих страхах несколько месяцев подряд. Лепка из пластилина, рисование, избиение подушек помогли ему выразить то, что он чувствовал. И теперь ему лучше. Продолжительное насилие всегда производит разрушение и часто выражается внезапно в виде бомбы в буквальном или переносном смысле. Порой ребенок стремится погасить конфликт между родителями с помощью болезни. Он надеется, что пока папа с мамой будут его лечить, они не будут ругаться. Или если он будет болен, мама не будет ходить на работу и останется дома, чтобы за ним ухаживать. Так поступал один из моих сыновей, когда не хотел идти в школу. Я ему объяснила, что должна работать, чтобы покупать еду, платить за квартиру и приобретать ему подарки в том числе, и что я понимаю, что ему грустно и он зол. Он хотел, чтобы я чаще бывала дома, и я поняла это и постаралась так организовать мой день, чтобы подольше быть дома. Попробуйте научить детей говорить «я чувствую», потому что мне нужно. Это поможет избежать поиска разных окольных путей и странных способов выразить эмоции и нужды. Если же ребенок привыкнет это делать, то он будет общаться с вами естественным образом, без уловок и боязни. И в подростковом возрасте он сохранит искренность и доверие к родителям. Большинство взрослых людей с высокой самооценкой позволяют детям свободу самовыражения, поскольку они не боятся эмоций подростка, не опасаются соперничества. Если же подросток ноет, провоцирует, ведет себя агрессивно, постоянно в плохом настроении, скрытничает, стремится к одиночеству, прячет свои чувства и не может их толком выразить, значит, у него есть невысказанная потребность, порой не одна. Напомните себе, что за любым поведением прячется благое намерение, и оно связано с потребностью. Филипп, 15 лет, кажется себе злым. Что значит злиться? Иногда, когда я провожу время с моей подружкой, меня вдруг разбирает, я ее грубо посылаю, дуюсь в течение нескольких часов и потом злюсь на себя самого. Правильно ли я поняла, что в один прекрасный момент некая часть тебя вдруг начинает нервничать, становиться агрессивной, а в результате ты можешь надуться на несколько часов? Да, я ей говорю плохие слова и не хочу больше с ней разговаривать целый день. А что хорошего тебе дает твое нежелание говорить весь день? Филипп знаком с НЛП, он уже бывал на моих семинарах. Я спокоен, меня оставляют в покое, и я могу делать все, что хочу. Тут он улыбается, ведь он нашел разумное объяснение для своих приступов злости. Так тебе нужен покой? Ты хочешь заниматься тем, что тебе нравится? «Да, она очень приставучая. Она меня прямо душит. И тут она говорит как раз то, на что я реагирую. И бац, слишком поздно. Она как моя мать, которая не дает мне кроссовки, и я взрываюсь». «А что бы ты мог делать, чтобы тебя оставили в покое? Чтобы ты мог заняться тем, что тебе нравится, и не обижать подружку?» Я упираю на обнаруженную потребность. Желание покоя, тишины. Я делаю, что хочу, то есть свободен. «Ну, я мог бы пойти позаниматься верховой ездой или погулять с собакой. Это я хочу делать, а они не задают мне дурацких вопросов». «А ты сможешь объяснить это подружке в следующий раз?» «Да, без проблем». «А когда ты замечаешь, что ее настойчивость тебя раздражает, какой первый признак?» «У меня руки начинают дрожать». Для Филиппа это надежный сигнал. Его гнев проявляется тогда, когда он разочарован, его потребность в покое не удовлетворена. Я предлагаю ему следить за сигналами тела как можно внимательнее, чтобы успеть выразить раздражение или гнев без агрессии, пока они не вылились в словесное насилие. Он достаточно ответственен и серьезен, чтобы позаботиться об этом. Вы уже взрослые, но осознаете ли вы, как ваше тело выражает гнев, страх, грусть, радость? Я лично, когда испытываю радость, ощущаю воздух в груди, тепло в животе. Я чувствую удовольствие, и мне хочется кричать точно так же, как кричат молодые. «Yes!» — некая часть меня будто говорит. «Для тебя это хорошо». Когда мне страшно, мое сердце начинает биться быстрее. Оно колотится в груди, чтобы предупредить меня об опасности, подобрать подходящие слова для выступления. К примеру, часть меня испытывает благое намерение меня защитить. Это потребность в безопасности. Зачем же ругать ее, если она несет мне пользу? Как только я чувствую, что мое сердцебиение ускоряется, я понимаю, что со мной. Распознаю страх, принимаю его и по возможности проявляю. Почти всегда его можно высказать. Как только страх распознан и принят, он постепенно успокаивается и исчезает, чтобы уступить место другому внутреннему состоянию. Мы не можем испытывать два чувства одновременно. Мы переходим от одного к другому весь день, порой очень быстро. То же самое можно сказать про грусть. Когда я сдерживаю слезы, горло сжимается, и это очень больно. Сейчас я поняла, почему в подростковом возрасте меня мучили ангины. Я очень рано научилась сдерживать слезы, потому что мне говорили: «Ты некрасивая, когда плачешь», или «Какая смелая девочка, не плачет». И я решила, что для того, чтобы быть красивой и сильной, не надо плакать. Это продолжалось довольно долго, пока в один прекрасный день я не почувствовала свободу и позволила себе плакать. Слезы никак не влияли на красоту. Я по-прежнему была сильной, и больше меня не мучили ангины.